Кончай всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, пустое небо посмотри. Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты. Среди зимы никто нам лето не вернет. Прощай, прощай, прощай, прощай. Прощай, вернуть назад не можем мы в июльских звездах небосвод. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, чтоб понять мою печаль, пустое небо. Погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты. Были я и ты.